Конечно, тебя могут отвергнуть. Но в случае удачи полученное наслаждение компенсирует возможные моральные неудобства. Пошлость? Скорее всего, если это не житейская мудрость. Но раз утопающий хватается за соломинку, то одержимый может ухватиться и за пошлость. Нельзя сказать, что я добивалась особенно сильно, хотя, возможно, она просто не верила в успех своего сопротивления. Извиваясь, она повторяла: «Уйди!» и «Нет!». Сол молчал, сказать ему было нечего. Еще он старался держать себя под контролем, чтобы быть, насколько возможно, в подобной ситуации не грубым, а нежным. Заснули они рядом практически одновременно. Последней мыслью Сола было самоуспокоительное: незаметно выбраться из-под моей руки ей не удастся. Кочевая жизнь в мотелях, похоже, становилась для Сола нормой. Противно, конечно, хотя и лучше, чем вламываться в чужие квартиры. Пока Ха со свежеизвлеченным Алином пили кофе, Сол открыл свежую вечернюю газету и, ведомый неизвестно каким чутьем, нашел маленькую статейку, буквально несколько строк, в сводке последних событий. Написано было следующее. Некто Джереми Курц, сбитый автомобилем и доставленный в больницу в тяжелом состоянии, после оказания ему первой помощи, напал на медсестру и нанес ей тяжелую черепно-мозговую травму. Считают, что нападавший находился в шоковом состоянии. Кто виноват? Запланировавший операцию Сол или осуществивший ее Ха? Конечно же, он, Сол, с его идиотским гуманизмом. Вот что значит действовать вслепую без пророчества. Задумано было неплохо. Результат автомобильной катастрофы мало чем отличается от результата избиения. А кто может организовать автокатастрофу лучше, чем водитель АСХА? Исполнение казалось превосходным. Вернувшийся Ха был очень доволен. Соло даже покоробило это его радость. Ведь речь шла о мучениях другого человека. «Ювелирная работа», — рассказывал возбужденный Ха. «Настоящая бильярдная комбинация. Сначала я проехал туда и обратно, по его обычной дороге на работу, нашел самое подходящее место, потом от самого дома ехал рядом с Курцем и в нужный момент сумел заглушить двигатель его машины. Дождался, пока он вылезет и начнет копаться в моторе, проехал вперед, развернулся и на обратном пути так сманеврировал, что какой-то парень просто вынужден был врезаться в нашего клиента». Хорошо он врезался, как раз, когда тот залез в двигатель, чуть ли не по пояс. Очень надеюсь, что Курц жив, но если уже умер, не сердись, пожалуйста. Сделать лучше просто невозможно. К сожалению, Джереми Курц оказался даже живее, чем ему полагалось. Хитрая бильярдно-автомобильная комбинация обернулась неприятностями для еще одного невольного участника и тяжелой травмы для медсестры. Показать газету Ха, обругать его, бессмысленно. Что сделать, чтобы избавиться от этого раздражающего ощущения вины? Сол был виноват не только перед двумя неизвестными пострадавшими, а вина перед Элен, напугали ее, держали пленницы в собственной квартире. Это еще куда ни шло обстоятельство. Но ночью. Его Соло, мягко говоря, не джентльменское поведение. Чем он отличается от бандита, напавшего на женщину, например, в лифте? Мысль цеплялась за мысль, одна вина за другую. Злость на Ха за злость на себя. Результат получился странный. Ха! Голос Соло даже не допускал сомнений в его правоте. «У тебя есть деньги?»